Разве мертвяки не смогут прокопать завал? Если на них сверху рухнут плиты, то вряд ли, — успокоил я, и рука об руку с храбрым племянником главнокомандующего двинулся навстречу врагам. Они спешили. Во-первых, куда они денутся? Во-вторых, как я уже упоминал, в туннеле все-таки драться тесновато, мечом особо не намахаешься, но колющими ударами в лоб вполне можно держать мертвяков на расстоянии. Главное, не позволять им отцарапать или укусить тебя, мало ли какую озабоченную бактерию они, разлагаясь, подцепили. Ага, ну вот и встретились. Сколько ж вас тут? 3, 4, 5? 5 штук, малыш. Эшли благородно отсалютовал клинком ожившим трупом и удивился. — Ой, они что, еще и по стенкам бегать могут? Ух ты, как интересно! — Могут. Еще не истлевшие трупы при правильно подобранном заклинании способны на многое. Это еще одна серьезная причина не любить волшебников. Ведь этот настырный жрец зла получал свою квалификацию у так называемых «учителей». Тех самых, что по определению своей профессии обязаны сеять лишь доброе, разумное, вечное. «Слева!» — предупредил я, сбивая рукоятью в лоб урода, бегущего почти под потолком с правой стороны. Эшли успел выставить рапиру, и она точнёхонько вонзилась между шейными позвонками второго мертвяка. Аристократический поворот кисти, и пустой череп, соскочив с шеи, шлепнулся под ноги нападающему. — Двое по центру, низкий и мой. — Договорились, — коротко кивнул я. На этот раз мой хозяин промахнулся, и кончик его оружия застрял где-то под челюстью противника. Я успел опустить меч и в два удара ноги завалить его, мертвяка и своего. — Спасибо, сочтемся! — церемонно поклонился граф Эльгенхауэр-младший. «Грррр!» — не менее вежливо гырлыкнул я в ответ. «Драка, сражение, битва. Назовите, как хотите. Продолжалось еще, наверное, минут 10. Мы били их, как могли, не торопясь, но вынужденно отступаем. Мертвецы поднимались, ставили на место оторванные, недоломанные части скелета и упорно лезли на нас, словно мы им денег должны. Мы не слишком уж перенапрягались. К ним не спешило подкрепление, значит, все шло согласно утвержденному плану. «Сюда быстро хотите жить, если, наконец, раздалось долгожданное гномье. Мы с хозяином резко развернулись». И дернули так стремительно, что мертвяки не сразу это осознали как факт. Когда же до них дошло, они с шипением и отвагой устремились в погоню. Нетуром с миролюбивой улыбкой потянул какую-то веревочку. Я едва успел толкнуть Эшли в спину, падая вместе с ним. И в этот момент за нашими спинами рухнул свод. В воздухе поднялась такая пыль, что ни дышать, ни видеть что-либо оказалось просто невозможным. А когда все более-менее прояснилось, я понял, как хорошо иметь в отряде гномов. Тоннель был завален не меньше, чем на 5-6 шагов. Трупы нападающих размозжило в порошок. Что бы там ни напридумал себе коварный жрец зла, мы опережали его как минимум на полдня. Теперь можно отдышаться и спокойно догнать наших. Надеюсь, у них все хорошо. К остальной группе мы присоединились почти у колодца. Иландеры дети, конечно, выпустили, но строго контролировали каждое его движение, чтобы не сбежал учинять подвиги. Сун внешне казалась спокойной, но по глазам было видно, что чуточку за нас переживала. Интересно, за кого больше, за меня или за Эшли? — Ребята, вы целы? — она наклонилась и одновременно обняла двух гномов. — Я уж тут вся испереживалась, особенно когда раздался тот ужасающий шум, словно что-то рухнуло. — Так, значит, братцы-гномики, мои надежды таяли, как сосиски в кладовой Трувора. Вроде их много-много-много, а влезешь тайком проверить сразу и нету. Словно мамонт хоботом засосал, но не будь его грустно. — Вон там, за поворотом, устроим еще один привал. Воду из колодца не пить, только то, что успели набрать с собой.